Фирма занимала два этажа в новом 16-этажном здании на проспекте Долгорукова, в центре престижного жилого массива «Окский», где селились преимущественно новые русские и располагались деловые конторы других фирм. Матвей мог бы не обходить охраняемую территорию, потому что ориентировался в здании с закрытыми глазами, прекрасно зная расположение подсобных помещений, служб, лестниц, лифтов и запасных выходов, однако предпочитал проверять посты каждый день, и подчиненные воспринимали это не как придирчивость, а как ответственное отношение к делу. В принципе, таких постов было всего три, и охраняли фирму 8 человек посменно, 6 на входах и 2 в дежурной комнате. Зато почти все эти люди были проверены в деле, и лишь 3 из них, пришедшие еще до Матвея, не нравились ему цветом аур, биополевых оболочек, но обращаться к начальству только на основании цвета ощущений он не хотел. Со всеми сотрудниками фирмы у Матвея сложились нормальные приятельские отношения, а некоторые сотрудницы даже мечтали завязать с ним и более прочные связи. Но начальник охраны с девушками был вежлив и внимателен, не более того, тем самым, правда, лишь подогревая интерес к своей персоне. «Привет, чемпион!» – встретила его секретарша президента Людмила, единственная из всех, кто относился к Соболеву чисто по-дружески. «Ты сегодня рано. Зайдешь к шефу?» «А что, он искал меня?» Матвей поздоровался с охранником Сашей Пресняковым, одетым в строгую серую униформу. Саша был самым молодым в команде и самым вежливым, хотя отпор мог бы дать любому. Он занимался бодибилдингом, гимнастикой и выглядел весьма внушительно. Людмила отвернулась от дисплея компьютера, сделала гримаску, означавшую улыбку. Матвей окинул взглядом ее хорошую фигурку и вошел в кабинет шефа. Сергей Сергеевич Афонин был смугл, высок, энергичен, подтянут, безукоризненно выбрит и подстрижен, и всегда великолепно одет. Президент тратил немало средств и времени на свой внешний вид. Однако имидж интеллигентного умного руководителя был им не наработан, не натренирован, а что называется, всосан с молоком матери. Работать с ним было приятно. В кабинете уже находился вице-президент фирмы Эрик Блумян, такой же молодой, как и глава Рюрика, а также главный бухгалтер Шаровский, которого Матвей недолюбливал за подчеркнутое высокомерие. В команде фирмы Аркадий Самсонович был старше всех, хотя ему недавно исполнилось всего 38 лет. Баблумян и Шаровский стояли у стола, а президент опирался на него. «Что, пригорюнились?» – спросил Матвей, заметив, что настроение начальства близко к минору. «Сон плохой увидели?» «Коллективный», – улыбнулся Баблумян, которого не портили ни усы, ни огромный нос. «Ждем налоговую инспекцию», – сказал Афонин. «В первый раз, что ли? В чем трагедия? Поднимут документы, убедятся в идеальном порядке и отстанут». «Это не рядовая проверка», — покачал головой Шаровский. «Кто-то из окружения мэра очень нас не взлюбил и землю роет, чтобы прищучить». «А разве в работе фирмы появился криминал?» Шаровский скривил губы, не желая отвечать. Афонин глянул на него с интересом, обошел свой стол и сел в кресло. «Ладно, разберемся». «Слышали? Послезавтра к нам приезжает Олег Янченко. Будет давать концерт органной музыки». «А рекламы в газетах не было», — сказал Баблумян. «Я бы сходил с женой». «Концерты для местной элиты, поэтому и нет рекламы», — буркнул Шаровский, доставая зубочистку. Это его манера — чистить зубы в любом месте и при любых собеседниках — чрезвычайно раздражала Матвея. «Могу посодействовать с контрамарками или достать билеты». «Хорошо, Аркадий Самсонович», — кивнул президент. «Я тоже не откажусь сходить. Пойдешь?» — обратился он к Матвею. «Сколько тебе билетов?» Матвей хотел отказаться, но потом подумал, что концерт, возможно, развлечет Кристину, и показал 2 пальца. «Хорошо, к вечеру будут». С этими словами Шаровский вышел. «Сергей», — понизил голос Соболев, — «может быть, попросим мэра поставить здесь официальный пост?» «Из муниципалов. Предчувствие у меня нехорошее». Афонин окинул фигуру начальника охраны ироническим взглядом. «Я еще не депутат Госдумы, чтобы требовать защиты от государственных служб. Это у депутата 5 оплачиваемых помощников плюс шофер. Я тяну только на 2, да и тем плачу из собственного кармана». Матвей встал во фронт, повернулся к двери и вспомнил о просьбе. «Мне в 11:30 надо будет отвезти одну девушку к врачу. Нужен Рафик или Газель?» «Нужен, бери. Что за девушка?» «Так, хорошая знакомая», — замялся Матвей. Потом посмотрел на Афонина прямо. «Моя девушка. У нее ноги парализованы. Хочу показать экстрасенсу. Говорят, у нас сейчас гостит одна отечественная знаменитость — Иван Парамонов». «Могу посодействовать. У меня отец врач-психиатр, и они дружат, так что без проблем». «Это было бы здорово. Я, честно говоря, думал, придется пробиваться к нему на прием с боем, — сказал Матвей, отметив с некоторым удивлением, что все в мире взаимосвязано больше, чем полагают люди. «Ну зачем же с боем?» Афонин набрал номер на компьютерном комплексе, соединявшем в себя телефон, часы, магнитофон, видео, приставку для канала коммерческих новостей. Собственно, компьютер и лазерный сканер. На дисплее комплекса мигнули алые глазки, означающие, что связь защищена от прослушивания. Зажегся номер абонента. «Отец, это я. Мне нужно записать на прием к Парамонову моего друга». «Да, очень». «Сегодня», — сказал Афонин, отвечая, видимо, на вопрос отца. Прикрыл трубку ладонью. «Когда поедешь?» «Я собирался к 12, для того и машину просил». «На 12. Непременно». «Хорошо иметь такого отца, а? До вечера». Сергей Сергеевич дал отбой, поднял руку ладонью вперед. «Тебе повезло. Парамонов как раз у отца был. Благодарить будешь позже. Главное, чтобы помогло. Говорят, что специалист он действительно классный». Настроение улучшилось, и делами Матвей занялся с энтузиазмом, хотя рассудком отнесся к вспыхнувшей надежде скептически. Из кабинета президента он заглянул в дежурку, оборудованную монитором теле- и радиосвязи. Проверил готовность постов и аппаратуры и остался доволен. Глянул на старшего смены, угрюмоватого парня, которому очень подходила фамилия Кудема. «Похоже, у тебя живот схватило, Паша». «Угадал», — буркнул Кудема и добавил 3 непечатных слова. Его напарник фыркнул. «Не обращайте внимания, патрон, он никак с женой квартиру не разделит. Второй месяц делит». «А что случилось?» — полюбопытствовал Матвей. «Развожусь», — буркнул охранник и снова закончил матом. «Тише, тише», — успокаивающе похлопал его по плечу напарник. «Крепкое слово здесь не поможет, хотя где-то читал», — повернулся он к Соболеву, «что употребление нецензурных слов понижает кровяное давление и уменьшает содержание адреналина в крови». Матвей засмеялся. «Добавь, нормализует мышечный тонус и улучшает работу надпочечников». «Это правда, но все же не пугайте клиентов фирмы». «Постараемся», — отвернулся Кудема. Матвей внимательно посмотрел на него. «Паша, что случилось? Я чую, это все не из-за развода. Ну-ка, выкладывай». Угрюмый охранник, косая сажень в плечах, руки, лопаты, бычья сила, покосился на него, но командира уважал и поэтому нехотя поведал. «У брата дочку похитили, 14-летнюю». «Почему ты считаешь, что похитили?» «Уже были случаи, говорят. У нас целая банда орудует. Крадут девочек и продают клиентам». Второй дежурный присвистнул с изумлением, оглянувшись на Соболева. Тот посидел немного, чувствуя, как уходит хорошее настроение, и откуда-то начинает дуть холодный ветер. «Встал. После обеда расскажешь подробнее. Попробую помочь». Обойдя посты охраны на своих 2 этажах, Матвей спустился во двор и отправился искать водителя «Газели», на который собирался вести Кристину к доктору. Визит к врачу Матвея окрылил и укрепил его надежду на исцеление. Иван Терентьевич Парамонов был неординарный человек. Мастер психосинтеза, гипнотизер и психиатр, он закончил мединститут и стажировался по гипнозу у знаменитого Адама Берка в Санта-Крусе, Калифорния. Психоэнергетика, биоэнергетика, психология и нейролингвистическое программирование были основными направлениями его исследований. Но главное, он прекрасно видел болезни человека и безошибочно диагностировал его состояние. «У нее психический паралич», — сказал он Матвею после приема, когда они остались одни. «Помните роман Ефремова «Лезвие бритвы»? Там описан практически идентичный случай. Излечить вашу девушку можно лишь с помощью сильнейшего стресса. Если не боитесь, можем попробовать вместе». «Не боюсь. Если есть шанс, его надо использовать». «Хорошо. Случай очень интересный. Я разработаю сценарий и позвоню вам. Дня через 2 вас устроит?» «Спасибо, доктор. Вы ставите на ноги больше меня, чем ее». Иван Терентьевич улыбнулся. «Понимаю. Кстати, — врач замялся, — у нее была закрытая анахата, зеленая чакра, центр мудрости, высшей любви и человечности. Я открыл ее. И еще. Есть очень сильное подозрение, что она закодирована в темной половине». Матвей замер, глаза его похолодели. Вспомнились слова Хасана Ибрагимова. «Мы из них сделаем зомби». Неужели подручные Елынина все-таки успели? «Вы уверены?» «И да, и нет. Есть кое-какие следы нейровмешательства. Необходима тщательная проверка. Вам придется привести ее ко мне еще раз. Я проверю свои подозрения с помощью приборов». «Разве есть такие аппараты?» Парамонов высокий, поджарый, сухой, с молодым энергичным лицом, на котором горели светлые, не голубые, не серые, но и не бесцветные, с металлическим блеском глаза, снова улыбнулся. «Мои личные разработки в области нейролингвистики, но необходимо ее абсолютное согласие на псизондаж». «Уговорю». «А что за темная половина?» «Вы сказали, что она закодирована в темной половине». «Термин психиатрии. Означает область эго, отвечающую за вспышечное проявление негативных эмоций. Приходите завтра вечером часов в 7». Матвей пожал руку врачу и вышел в коридор поликлиники, где его ждала в коляске безучастной ко всему Кристина. Глянула на него снизу вверх, и, видимо, что-то в выражении его глаз поразило девушку. «Ну что, плохо?» Матвей опустился рядом на колени, не обращая внимания на оглядывающихся посетителей, и поцеловал Кристине руку. «Все будет в порядке, Кристи. Главное, что мы живы».